председатель Центрального управления общества корейских католиков Кан Джиун 30 мая выступил с пресс-заявлением, в котором говорится: «На историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи маршал Ким Чен Ын начертал грандиозный план построения могучего социалистического государства, согласно которому явью станут все мечты и идеал нашего народа и выдвинул самую справедливую стратегию самостоятельного объединения Родиной. Все католики Корейской Народно-Демократической Республики целиком одобряют отчетный доклад Ким Чен Ына 7-му съезду Трудовой партии Кореи. Великий президент Ким Ир Син всю жизнь прилагал скрупулезные усилия для воссоединения Родины. У нас есть разработанная им бессмертная великая программа самостоятельного объединения Родиной. Три хартии воссоединения Родиной есть начертанный великим Ким Чен Иром указатель самостоятельного объединения Родиной в новом столетии. В межкорейские декларации от 15 июня и 4 октября есть и линия объединения Родиной, с которой выступил маршал Ким Чен Ын, солнце нации и светоч воссоединения Родиной и его мудрость. Руководство, и потому непременно восторжествует дело корейской нации для объединения Родиной. Центральное правление общества корейских католиков выражает надежду и на то, что все католические организации и католики Южной Кореи и за ее пределами в полную поддержку горячего призыва маршала Ким Чен Ына ко всей нации дружно встанут на священную борьбу за прокладку сплоченными силами нашей нации широкого простора для объединения Родиной, подчеркивается в пресс-заявлении.